Однако уже на втором поединке все пошло наперекосяк. Соперник, вышедший против меня, был мне знаком. Я уже сражался с ним 2 дня назад, перед встречей с Шито. Здоровенный бугай в тяжелой стальной броне, пользовавшийся боевой двуручной секирой и магией физического усиления. Для таких, как он, в категории крови были оговорки. Мне победа засчитывалась не только за непосредственно пущенную кровь, но и за любой достаточно мощный прямой удар по корпусу, который у него не получится заблокировать. Это было справедливо, ведь иначе мы оказывались в слишком несправедливых условиях. И в прошлый раз здоровяк, чьим псевдонимом было Топор Гор, это явно прекрасно понимал. Не терял головы, следил за моими движениями и в целом показался мне вполне достойным противником. Но на этот раз, стоило комментатору отдать сигнал к началу боя, Топор Гор рванул с места прямо в лобовую атаку. Благодаря тому, что поглощаемой маны становилось все больше и больше, я с каждым днем начинал чувствовать ее все лучше, и все лучше осваивался с контролем приказов, а потому уже без каких-либо сложностей резким рывком ушел в сторону, нанес идеальный удар сопернику в окованный сталью бок. На поверхности его доспеха осталась глубокая вмятина, и это было неопровержимым доказательством того, что я выиграл этот бой. Если бы не броня, то у здоровяка наверняка были бы сломаны ребра, несмотря на физическое усиление. Однако вместо того, чтобы как в прошлый раз остановиться, признать поражение и уйти с арены, Топор Гор вдруг крутанулся на месте, метя своей секирой мне в плечо. Может быть, убить меня он бы и не убил, но вот руку отсечь смог бы запросто. К счастью, я был не понаслышке знаком с ситуациями, когда проигравший боец отказывался признавать поражение и даже после сигнала судьи бросался на уже успокоившегося и переставшего следить за окружением соперника. Мне самому так прилетало пару раз, однажды из-за таких вот неадекватов я даже слабое сотрясение схлопотал. Так что я четко знал правила: нельзя терять бдительности, тем более поворачиваться к сопернику спиной, пока ты не ушел с ринга, в данном случае, с арены. Так что я успел отскочить назад, дополнительно ускорившись магическим приказом. Но я совершенно не ожидал подобной реакции от бойца, который уже демонстрировал свою адекватность и относительно мирный нрав, а потому достаточно быстро среагировать все-таки не сумел, и на груди появилась довольно глубокая кровавая полоса. Топора Гор в считанные секунды окружили люди из службы охраны арены и под конвоем увели прочь. Передо мной же извинились, предложив оплатить услуги лекаря. Я, однако, уходить пока не собирался. Да, рана была нехилой, но мышцы рассечены не были, и угрозы она не представляла. А возвращаться в поместье после всего 2 проведенных боев, в одном из которых мне даже не удалось нормально попрактиковать медитацию маны, казалось глупостью. Потому я решил продолжить, лишь попросил перебинтовать меня и дать новую рубаху. Однако на 5-м поединке возникла очень похожая ситуация. Боец, с которым я сражался, вооруженный парой коротких клинков, с самого начала боя начал наседать на меня крайне яростно и агрессивно, вкладывая в удары всю силу и явно намереваясь не просто пустить мне кровь, а покромсать на куски. С ним раньше я не сражался, так что поначалу подумал, что это просто его стиль. Тем более имя «Яростный меч» что-то подобное предполагало. Подловив его на обманном движении и отведя в сторону его клинок ладонью, я нанес хороший прямой удар в живот. Крови, опять же, не было, но это все равно считалось моей победой. Но яростный меч, как и топор гор, не остановился, а, взревев как раненый буйвол, атаковал меня 2-м клинком, метясь в шею и уже очевидно собираясь прикончить. Мне снова удалось избежать тяжелых повреждений, но на груди, почти перпендикулярно 1-му ранению, появилось 2-е, уже чуть более глубокое, от ключицы почти до самого бедра. Говорят, что 1 раз – случайность, 2 – совпадение, и уже 3 – закономерность. Но в такие совпадения я не верил и 3-го подобного инцидента для подтверждения закономерности ждать не собирался. Происходило что-то крайне подозрительное, и с происходящим в поместье Вирга оно вряд ли было связано. Даже если кто-то там и догадался, что я, Тим, это пожиратель с арены, с ночным убийцей пожирателя ничто не связывало, а мстить мне таким странным образом за убийство друзей и соратников было просто-напросто глупо. И так как больше никому в этом мире насолить я, как Тим, вроде как не успел, выходило, что целью был именно пожиратель. И на ум приходил только один инцидент, заслуживающий подобного ко мне внимания. Вот только просто сбегать, лишь ощутив угрозу, я не собирался. «Пожиратель, вы продолжите сражаться?» – раздался голос комментатора. «Да», – крикнул я, – «но хочу перейти в категорию плоти. Если ребята из клана Дарнак не были достаточно зрелыми, чтобы смириться с потерей героя на условиях, которые наверняка сами же одобрили, то следовало как минимум выяснить, чего конкретно они хотели и на что были готовы ради этого пойти. Еще два боя прошли относительно нормально. В первом я встретился с почти таким же, как я, сражавшимся исключительно кулаками, бойцом с магией стали, грубо говоря, превращавшей все его тело в монолитный кусок металла. Правда, сам стальной человек был куда медленнее меня, в бою полагаясь исключительно на свою непробиваемую защиту. А потому все, что мне нужно было сделать, это продолжать атаковать, не подставляясь под ответные удары, дожидаясь, пока у противника иссякнет мана. Это, конечно, было не слишком зрелищно и довольно долго, и, встретя я этого бойца на поле боя, вряд ли использовал бы такую тактику. Но мне еще нужно было поберечь силы для встречи с очередным засланным бойцом клана Дарнак, так что этот способ был оптимален в данных обстоятельствах. В результате после где-то 10 минут боя стальной человек начал выдыхаться, его магия начала давать сбой, и я смог нанести первый настоящий удар в бок, с которого сошло металлическое покрытие. А дальше было уже дело техники. Противника я оставил лишь серьезно избитым и без сознания. Голова была занята совсем другим, чтобы творить какие-то зверства. Второй мой соперник в категории плоти был стихийным магом, использовавшим для атак ветер. Как и Эллиса и Зерман, такие ребята были одновременно и очень неудобными, и очень простыми соперниками. Пока между нами было расстояние хотя бы в несколько метров и стихийник мог атаковать издалека, не подпуская меня к себе, я, фактически, оказывался в роли боксерской груши. Но стоило мне изловчиться и сократить дистанцию, и его тело, мало чем отличающееся от тела простого человека, сдавалось уже после первого же удара. Правда, с ветряным магом пришлось повозиться даже больше, чем с Эллисой. Его движения были слишком быстрыми и непредсказуемыми, он носился по арене как листочек в шторм, и достать его все никак не получалось. Но, опять же, минут через 10, я смог примерно понять паттерны его движения и подловил раздражающего ублюдка на середине маневра, сбив его на землю точным хай-киком в лицо. Ему, с переломанной челюстью и, вероятно, сотрясением, этого оказалось более чем достаточно. А вот когда на арену вышел третий мой сегодняшний соперник категории плоти, вернее, соперница, я понял, что Дарнак наконец-то заглотили наживку. Легкая, свободная, не стесняющая движение одежда, в руках, пара кинжалов, низкая, предназначенная для быстрых и резких рывков стойка. Это было настолько похоже на Шиита, что сомнений в происхождении женщины, несмотря на маску на лице, не оставалось. Правда, было бы более справедливым сказать не что она походила на Шиита, а что Шиита пародировал ее. В движениях женщины чувствовались элегантность и кошачья грация, невозможные без долгих лет тренировок. А ее глаза, видневшиеся в прорезях гладкой черной маски, были холодны, безэмоциональны и полны жестокости. Такая точно не будет трястись, убивая кого-то или разрезая себе запястье. Так что в каком-то смысле позавчерашний бой с Шиита был лишь тренировочным. И лишь сейчас я по-настоящему встретился на арене с тем, кого без преувеличений можно было назвать настоящим ассасином. Оставалось надеяться только на то, что тренировка прошла недаром. Глава 23. Бросаться сломя голову на противника, способного становиться невидимым и полностью скрывать свое присутствие, было равносильно самоубийству, как и носиться по арене в его поисках подобно безголовой курице. Единственным, что было правильно в данной ситуации, это оставаться на месте и максимально внимательно следить за окружением. Ну и, возможно, применить кое-какой трюк. Как и Шиита, ассасинша исчезла, и я остался один на арене. К счастью, я успел допросить Шиита насчет того, как работает его магия. Не потому что подозревал клан Дарнак в планировании подобной диверсии, а потому что не хотел находиться рядом с парнем, который мог исчезать из поля зрения по желанию. Да, он стал моим рабом и должен был исполнять все приказы, но свободы воли не лишился и потенциально смог бы прирезать меня во сне. Вряд ли, конечно, это произошло бы, он слишком меня боялся и своими глазами уже увидел последствия бунта. Но теперь я был рад тому, насколько иногда бывал подозрительным. Оставалось только научиться эту подозрительность распространять во все стороны и более внимательно продумывать последствия своих действий. От Шиита я узнал, что магия бога Дарнака делает одаренного невидимым для глаза, слуха и даже обоняния, а также прячет его ауру. Но при этом тело само по себе никуда не девается, не растворяется по-настоящему, как я думал изначально. Так что ассасин продолжит оставлять следы на земле, в воде от него будет оставаться пустой силуэт, а от его движений будут возникать воздушные потоки. К сожалению, пол арены был каменным, а не песчаным, как где-нибудь в Древнем Риме, и так просто отследить ассасиншу не получилось бы. К счастью, я был достаточно силен, чтобы это исправить. Размахнувшись посильнее, я обрушил удар закованного в сталь кулака на камень под собой. Брызнула мелкая крошка, немного, поверхность арены была из чего-то куда более прочного, чем обычный кирпич или цемент. Однако то, что эта крошка в принципе была, уже было отличной новостью. И ассасинша, похоже, поняла, что я пытался сделать, потому что, занося руку для следующего удара, я заметил едва заметное движение одной из рассыпавшихся вокруг каменных дробинок. Это мог быть и просто ветер, но рисковать я не собирался. Резко уйдя вниз, минимизируя область атаки, я параллельно еще раз ударил в пол арены кулаком, а также широким движением крутанул подножку невидимому противнику. Попасть я не попал, но ассасинша, чтобы уйти от удара, похоже, была вынуждена подпрыгнуть в воздух, и удар кинжалом, который должен был попасть мне в шею, рубанул по голове чуть выше уха. В который раз я прославил усиленное пожиранием сердец поглотителей тела. С такой скоростью атаки и остротой кинжала, будь я обычным человеком, острие ее оружия с легкостью вошло бы в мой мозг. А так, хотя мясо и было прорублено до самой кости, череп остался целый, кроме кровопотери никаких последствий не должно было быть. Вот только, в отличие от Шиита, ассасинша не вышла из невидимости ни за мгновение до удара, ни во время него, ни даже после. И даже по крови, оставшейся на кинжале, как это делали в фильмах про невидимок, отследить ее, похоже, было невозможно. Я увидел только почти черные в монохромном видении брызги, но и только. Этот бой обещал быть куда опаснее стычки с героем-косплеером. После того, как я выбрался из инкубатора, пожалуй, это был первый раз, когда я настолько четко ощутил дыхание смерти на своем затылке. Ведь любая, абсолютно любая секунда могла стать для меня последней. Но от этого кровь в моих жилах не застыла. Наоборот, будто вскипела, и я неожиданно поймал себя на том, что улыбаюсь, как дебил. Мне было по-настоящему интересно узнать, как именно закончится этот бой, как именно я одолею ассасиншу, и как глубоко вгрызусь зубами в ее горло. Еще два удара в пол арены стали еще двумя фонтанчиками каменных брызг, и на этот раз я смог отчетливо увидеть момент, в который она наступила на разбросанную мной шрапнель, но понять направление, с которого будет произведена атака, и эту самую атаку отразить, это совершенно разные вещи. В первый раз она целилась в шею, и хотя это совершенно точно не было показателем, я мог предположить, что она действительно хотела меня прикончить с одного удара, чтобы стражи арены не успели ее остановить. Все-таки категория у нас была плоть, и убийства тут были запрещены, а значит, бить она и дальше будет в жизненно важные точки. Никаких ударов по рукам и ногам. Кроме шеи оставались сердце, лицо, чтобы наверняка достать до мозга, печень, при правильном угле атаки, солнечное сплетение и диафрагма. С учетом нашей взаимной позиции, удара в спину у нее бы уже не вышло, а значит, со значительной долей вероятности последует удар в грудь. Когда она уходила в невидимость, кинжал держала по-обычному, и по голове мне, кажется, чиркнуло именно лезвие, что означало, что била она как мечом, наотмашь. Хотя был шанс, что она сменит хват на обратный, сейчас я не мог думать о вероятностях, так что удара стоило ждать прямого и колющего, без особых изощрений. Если я встану так, что моя левая рука закроет сердце и шею, а правая – печень, то вариантов для ее удара оставалось совсем немного. И, сделав вид, что бью левый кросс по пространству перед собой, я в самый последний момент опустил обе руки вниз, ловя невидимый кинжал стальными перчатками. Я немного опоздал. Мои пальцы схватили ассасиншу уже за запястье, а острие ее кинжала на добрых 5 сантиметров погрузилось в мое солнечное сплетение, остановившись, кажется, в считанных миллиметрах от диафрагмы. «Поймал», — вкрадчивым голосом произнес я, чувствуя, как бешеным галопом мчится по артериям и венам адреналин. Дернув ее руку резко вниз, вырывая из своего живота, Я параллельно амплитудно качнулся вперед, и в следующую секунду мой лоб врезался во что-то мягкое, и я услышал сначала треск сломавшейся маски, а потом хруст раздробленной носовой перегородки. Вот только даже после такого она осталась невидимой и неслышимой, хотя маги теряли концентрацию и не могли использовать свои силы при куда меньших повреждениях. И лишь по колебаниям воздуха и небольшому смещению положения ее тела, отброшенного назад ударом в лицо, я понял, что нужно уворачиваться снова. На этот раз все, что я успел, это отдернуть голову назад, чтобы кинжал не вонзился мне в ухо. Вместо этого лезвие, будто в отместку за разбитый нос хозяйки, чиркнуло меня по лицу, отсекая часть маски, перерубая почти напополам носовой хрящ и оставляя кончик носа болтаться на тоненьких кусочках плоти по бокам. Вскинув левую руку, я успел схватить ассасиншу за правое предплечье. Теперь обе ее руки были у меня в захвате, однако отступать она, похоже, не собиралась. Я ощутил резкий рывок, она вскинула колено и ударила по левому кинжалу, повторно вгоняя его в мое тело. На этот раз удар пришелся чуть сбоку от солнечного сплетения, делая еще одну дырку и на этот раз, кажется, все-таки прокалывая диафрагму. По крайней мере, ощущение, помимо очевидной боли, сильно отличалось от предыдущего удара. С правой стороны в груди тут же появилось странное тянущее чувство, но судя по тому, что дышать тяжелее не стало, да легкого она все-таки не достала, и больше такого шанса ей уже не представится. Во второй раз вытолкнув ее кинжал из раны, я качнулся назад, увлекая за собой ассасиншу. Вот только если я сам намеревался пусть жестко, но все-таки просто упасть на пол арены, то ее, в последний момент дополнительно дернув назад, я буквально впечатал спиной в камень, после чего, так и не отпустив ее рук, оттолкнулся ногами и сделал фляг назад, в последний момент подогнув ноги и упав задницей ассасинши на живот. И вот это она уже, похоже, не выдержала. Невидимость спала, и на меня взглянула женщина лет 40 с исполосованным несколькими глубокими шрамами лицом. Если бы не эти шрамы, и не разбитый в кровь нос, она была бы даже красива, но ее красота меня сейчас интересовала в последнюю очередь. «Эй!» — крикнул я, поднимая голову. «Вы же согласны, что ее удары были смертельными?» Секунд 15 ничего не происходило, но затем комментатор все-таки ответил. «Пожиратель, мы согласны, что три удара по жизненно важным точкам – это не совпадение, и смельчак черная маска нарушила условия категории. Я могу изменить категорию на смерть?» «Да». «Хорошо, тогда меняю. Ее жизнь – моя». «Ты поняла?» Я опустил голову и глянул в глаза ассасинши. «Ты сдохнешь сейчас. Вопросы лишь два. Как быстро это произойдет, и как болезненно? Говори, что вашему клану обо мне известно». В ответ донеслась лишь тишина. «Ладно», – ухмыльнулся я, – «вас, убийц, последователей бога тьмы и пустоты, наверняка учат не раскалываться на допросах. И спасибо, что молчишь, прикончить тебя сразу было бы слишком скучно». Несколько раз ударив ее руки о пол арены, я выбил из них кинжалы, после чего, резко дернув в разные стороны, выдернул плечевые суставы из суставных сумок. Впервые она издала сдавленный стон. «Знаешь, я где-то слышал», — продолжил я, отрывая кусок ее рукава и запихивая в рот ассасинши как кляп, что один из самых болезненных переломов – это раздробление пальцев. Тонкие косточки разлетаются на еще более тонкие обломки, разрывая окружающую плоть. «Давай-ка мы это проверим». Подняв безвольную, похожую на плеть руку ассасинши, я крепко схватил ее за последнюю фалангу мизинца и сжал пальцы. После секунды сопротивления кончик пальца превратился в лепешку, а сквозь кляп прорвался сдавленный вопль боли. Однако продолжать задавать вопросы я не спешил. Перехватив мизинец за вторую фалангу, я сдавил палец еще раз, а потом, в третий раз, для первой фаланги, самой близкой к ладони. И только потом, дождавшись, пока она прорвется, заговорил вновь, доставая из ее рта кляп. «У тебя еще 19 пальчиков осталось. Не хочешь закончить это сейчас?» Сдалась она на седьмом пальце. Завидная выдержка с учетом того, что рассказывать ей, по сути, было нечего. Кроме общеизвестных данных вроде псевдонима, навыков, оружия и параметров тела Дарнак не было известно ровным счетом ничего. Чтобы я поверил ассасинше, потребовалось еще 8 пальцев, для чего пришлось стянуть с нее мягкие сапожки и превратить в блинчики все маленькие миленькие пальчики на левой ступне. Но, сколько бы я ни ломал, информация, которую она продолжала выдавать, не менялась. Похоже, это действительно было правдой. Дальше заниматься публичными пытками уже не было особого смысла. Даже для увеселения толпы, с трибун уже какое-то время слышались невосторженные и одобрительные возгласы, а звуки вырывающиеся наружу рвоты. Так что, пробив ассасинши грудную клетку, я уже традиционным движением поднял сердце над головой, демонстрируя толпе, а затем укусил его, и в тело хлынула уже знакомая, обжигающе горячая, будто удар банного веника, сила, энергия межпространственного переноса. Эта ассасинша, как и Шиита, оказалась попаданкой. При этом энергии у нее было даже больше, чем у викинга, сердце которого я надкусил пару недель назад. Она захлестнула меня с головой, и я почувствовал, как снова меняется восприятие. Не настолько сильно, как в прошлый раз, никаких качественных изменений не было. Просто все те чувства, что появились, стали еще четче, а голод, направленный на людей на трибунах, стал еще острее. Но этого оказалось достаточно, чтобы после того, как я вновь опустил взгляд на сердце у себя в руке, мне сорвало башню. Уже не в силах себя контролировать, я вгрызся в него зубами, смакуя чуть хрустящую текстуру, запрокинув голову, выжал в рот наполнявшую его кровь, чувствуя, как стекает по лицу и шее драгоценная влага. Обычно укус вражеского сердца был чем-то вроде ритуала, моей фишки, действительно приводящей в восторг толпу. Однако теперь, когда я начал буквально жрать это сердце как дикий зверь, на трибунах воцарилась гробовая тишина и даже комментатор затих, видимо не способный придумать, что сказать. Энергия межпространственного переноса в сердце почти иссякла, я уже буквально жрал сырое мясо без какого-либо смысла, но голод не только не стих, а становился лишь сильнее. И, проглотив последний кусочек сердца, я бы наверняка просто нагнулся над трупом ассасинши и начал вырывать куски, пока не оставил от нее только одежду. Не то, чтобы это было запрещено ареной, да и по правилам я мог делать с проигравшим в категории смерти что захочу, но вряд ли в Тхалсе в целом приветствовался каннибализм, да и о поглотителях тут все прекрасно знали. Даже если бы мне удалось покинуть арену, карьере пожирателя настал бы конец. Ощущая, как под напором безумного животного голода сдают свои позиции последние крупицы рассудка, я сделал то единственное, что могло сейчас помочь. Отправил столько маны, сколько получилось собрать, в голову, попытавшись согласно технике медитации успокоить мысли и прочистить голову. Поначалу мне показалось, что все бесполезно и даже медитация маной не сработает. Но спустя несколько секунд сознание действительно начало успокаиваться, а спустя еще десяток голод утих до такой степени, что я смог отбросить остатки сердца и даже выплюнуть то, что было у меня во рту. «Эта сука!» — рявкнул я как можно громче, наступая ногой ассасинши на голову. Попыталась убить меня, хотя мы сражались в категории плоти. Если бы ей удалось, то я бы остался лежать на этой арене бездыханным трупом, и плевать, что сделали бы с ней слуги богини Урматы, мне это уже было бы безразлично. Я готов к смерти, но я против бесчестия и нарушения священных правил арены, потому она заслужила ту боль и тот ужас, что с ней произошли. Знаете все, того, кто попытается повторить за ней, ждет та же участь. С силой нажав на ногу, я ощутил, как сначала затрещало, а потом и вовсе лопнула как арбуз ее голова. Кто-то из зрителей сдавленно охнул, но в следующую секунду трибуны разразились пусть не стройным, но все-таки одобрительным гулом. Мне удалось выправить их к себе отношение, объяснить безумное зрелище пожирания человеческого сердца. Теперь, хотя у многих, вероятно, и появятся определенные подозрения, куда более серьезные, чем раньше, своей пламенной речью я смог более-менее отбрехаться. Однако в следующий раз, если я также наброшусь уже на невинного противника, этого мне уже не простят, а потому нужно было хорошенько обдумать, как избежать повторения подобного. И наиболее логичным и очевидным ответом была медитация маны. Мне нужно было освоить ее на достаточно высоком уровне, чтобы не прикладывать такие усилия к ее активации как можно быстрее. А до тех пор, пожалуй, стоило воздерживаться от участия в боях категории смерти. Покинув арену, я встретил работников, проводивших меня в медицинский блок. Из-за того, что до сих пор серьезно меня ни у кого ранить не получалось, я здесь еще ни разу не был, но местный сервис меня приятно удивил. Как минимум тем, что тут действительно трудился одаренный со способностью исцеления. И хотя полностью мой живот и мое лицо он восстановил, по крайней мере тянущее чувство в груди прошло, а нос больше не болтался куском плоти, и это уже не смотрелось так кошмарно. А остальное сделает регенерация. Тем более, что из-за межпространственной энергии, которой на этот раз я поглотил едва ли не втрое больше, чем из сердца викинга и крови Шиита вместе взятых, мой внутренний поглотитель должен был стать значительно сильнее. И действительно, прошлявшись по городу до вечера, чтобы не возвращаться в поместье Вирга с перебинтованным лицом, я, сняв повязки после заката, то есть всего часов через 8 после боя, обнаружил, что шрам уже начал зарастать новой розовой кожей. Такими темпами завтра к утру о том, что мне почти отрубили нос, будет напоминать лишь менее загорелая полоска поперек лица. Конечно, весомый вклад в заживление внес целитель арены, но все равно скорость регенерации была поразительной. С учетом этого, то, что буквально этой ночью я думал о том, что было бы неплохо переваривать кровь своих жертв быстрее, выглядело довольно иронично. Вернувшись в поместье, я проскользнул в свой дом, в котором за задернутыми шторами Шиита разнообразными звуками давал соседям понять, что я никуда не уходил. Получил от парня подтверждение, что ничего особенного не произошло, и завалился спать. На этот день было достаточно сражения и тем более достаточно выпитой крови. На следующее утро я должен был снова вернуться к своим обязанностям секретаря Эллисы, так что будильник был заведен на 7 утра. Однако уже в 6 в дверь моего дома начали активно колотить. С чердака показалась заспанная и немного паникующая мордашка Шиита. «Спрячься и скрой себя магией», — приказал я ему, вставая из постели и отправляясь вниз, открывать. На пороге стояла пара бойцов клана Вирга, судя по форме, которую я уже научился отличать, благословленные. Но вряд ли это был арест, с такими силами пытаться захватить меня было смехотворно. Что случилось? «Сэр Франк, пожалуйста, оденьтесь и проследуйте за нами», неожиданно вежливо произнес один из благословленных. «Это надолго? Через полтора часа мне нужно быть в кабинете баронессы». «Не можем знать, сэр Франк, но, поверьте, баронесса поймет, если вы задержитесь». «В чем дело?» – произнес я уже раздраженно. «Вас желает видеть молодой господин Селлар, глава 24. Тим, верно, приятно познакомиться со сквайром Эллисы лично. Пожалуйста, проходи, садись». Селлар Вирга оказался довольно приятным внешне парнем, на вид чуть постарше меня. Точно определить его возраст я бы не взялся. Он был похож на настоящего дворянина больше, чем едва ли не все состоящие в кланах одаренные, кого я до сих пор видел. Разве что Эллиса не уступала наследнику семьи Вирга в плане некой наполнявшей человека величественности. И потому, несмотря на то, что, по сути, я так и не узнал ни одной объективной причины, почему этот Селлар плохой, не считая его принадлежности к врагам клана Тизин, он мне сразу не понравился. Светловолосый красавчик с тонкими, аристократическими, как это называлось, чертами лица, а главное, высокий, хорошо за 1,80 м. Ух, сука, как бы это ни было неприятно, как бы я ни пытался задавить это в себе, выжечь на корню все комплексы и переживания было, похоже, нереально. Оставалось только вырасти, во всех смыслах этого слова, над своими неполноценностями, и отмудохать всех смазливых ублюдков вроде Селлара. К сожалению, для этого я должен был получить силу минимум 3-й ступени, до чего еще было довольно далеко. А пока что оставалось только принять приглашение и усесться в предложенное кресло. Все-таки я не был настолько отбитым, чтобы без причины бросаться с кулаками на того, кого по определению не смогу победить. «Спасибо. Вы хотели меня видеть?» «Да, хотел», — кивнул Селлар, обходя большой стол и садясь напротив меня в свое собственное кресло. «Я хотел лично принести тебе извинения от своего лица и от лица всего клана Вирга за то, что уже дважды за время твоего пребывания в нашем поместье ты пострадал из-за некомпетентности наших людей. Ну, вы же не виноваты в том, что на вашей территории орудует убийца, которого никак не получается поймать», — улыбнулся я как можно более дружелюбно, хотя губы сами собой изгибались в ехидную усмешку. «Это верно», — то ли не поняв, то ли сделав вид, что не понял подколки, кивнул Селлар. «Однако то, что он до сих пор не пойман, наша вина. Невероятно скользкий ублюдок, стоит признать. Мы гребенкой прочесали оба заповедных леса, на ночь по периметру поместья выставляются патрули, даже берег озера проверили на предмет скрытых убежищ и тайников. Ничего, настолько ничего, что у меня складывается ощущение, что убийца — кто-то из обитателей поместья». На его лице не отразилось никаких эмоций, но я почти что буквально учуял запашок подставы. Гад проверял меня. Возможно, он пользуется какой-то магией сокрытия, пожал я плечами, отводит взгляд патрульным или и вовсе становится невидимым. В нашем мире богов и магии всякое возможно. Твоя правда, Солар вновь кивнул, но и мою версию отбрасывать не стоит. Я этого и не говорил. Возможно, убийца замаскировался под одного из ваших людей, либо проскользнул на территорию поместья вместе с прибывшей делегацией Тизин и теперь прячется в каком-нибудь пустом доме, или исполняет роль слуги. В тон мне продолжил Солар. Да, не моргнув и глазом, согласился я, такое тоже возможно. Вероятно, было бы логично поставить патрульных на пути от домов одаренных до общежитий слуг. Вероятно, его получится поймать, когда он в очередной раз пойдет на дело. Хорошая мысль, я подумаю над этим, спасибо. Ни за что, мне бы тоже очень хотелось, чтобы этого ублюдка поймали. Буду первым в очереди на расправу над ним. Понимаю прекрасно. Как, кстати, твоя шея, не болит? Не, уже все в порядке. Все благодаря богу Франгу. Солар хмыкнул. Да, иногда я завидую одаренным телесного типа, их выносливость и жизнестойкость не перестают меня поражать. Хотя, разумеется, силу пламени я бы ни на что не променял. Он поднял руку и, будто фокусник, щелчком зажег на кончике указательного пальца небольшой огонечек. Знаешь, боль от ожогов считается одной из самых сильных. Я вдруг ощутил знакомое пощипывание кишок, свидетельствовавшее о том, что магия была направлена именно на меня. И действительно, огонек на пальце Солара наклонился в мою сторону, будто под сильным ветром, а цвет пламени с красно-желтого сменился на ярко-белый. «Прекрасно знаю, благодаря одному из ваших людей», — холодно произнес я, наклоняясь чуть вперед. «Вторая ступень или третья, пока нас разделял только стол, у меня были шансы сократить дистанцию и свернуть ублюдку шею до того, как он меня изжарит. Да, точно», — хлопнул себя по лбу Солар. «Как я мог забыть? Еще раз приношу извинения от лица клана Вирга. Не стоит. Если это все, ради чего вы хотели меня видеть, то я пойду». Я начал подниматься из кресла. «А ну сядь!» — рявкнул Солар, вскочив уже самостоятельно и нависнув над столом. Встав в полный рост, я взглянул ему прямо в глаза. «К сожалению, вам я не подчиняюсь, и приказы мне имеет право отдавать только баронесса Тизин. До того момента, как она станет леди Вирга, осталось меньше 3 недель», — прошипел сквозь зубы Солар. «Не думаешь, что тебе лучше слушаться меня, чтобы потом не стало хуже?» «Нет, не думаю. И я так и не понял, у вас есть ко мне какие-то конкретные претензии?» «Ты...» Он с силой хлопнул ладонью по столу, а потом поднял руку и наставил палец с продолжавшим гореть белым огоньком мне прямо на глаз. «Признавайся, у тебя что-то было с Эллисой. А как, так это была не столько подозрительность, сколько ревность. А я-то думал, впрочем, Солар явно был очень умен и у него наверняка имелись подозрения в мой адрес не только из-за ревности. Так что мне все еще нужно было вести себя осторожно». «Шутите?» Я покачал головой. «Как может что-то быть у баронессы и ее сквайра? Не увиливай, а тебе никаких сведений. Ты просто появился вместе с Эллисой, вернувшейся с фронта, и тут же стал сквайром. Что это, если не кумовство? А то, как она разозлилась и заволновалась, когда на тебя напали зерманы благословленные. Это не было волнение госпожи за своего слугу, я уверен. О чем вы болтаете те часы, что ты работаешь ее секретарем?» Слуги слышали из ее кабинета смех, это явно были нерабочие вопросы. «А со мной она продолжает вести себя так, будто меня в принципе не существует». Мне захотелось расхохотаться. «Да он же был по уши влюблен». «Да, очевидно, брак между ним и Эллисой был крайне выгоден для клана Вирга. Но, похоже, для Солара первостепенно была не выгода, а сама девушка. Вот уж действительно, влюбленный Ромео. Жаль только, что его Джульетта уже была моей. При всем уважении, я вынужден спросить, у вас есть хоть какие-то доказательства, кроме россказней слуг и собственных домыслов? Хотя я и ниже вас по титулу, вы не можете просто так бросаться подобными обвинениями. Это как минимум может бросить тень на репутацию баронессы. Даже когда выяснится, что все обвинения были ложными, она вряд ли сумеет до конца отмыть свое честное имя. В таких условиях, возможно, даже сам ваш брат будет поставлен под угрозу. Ты-ты. Солар весь покраснел, все еще направленный мне в глаз палец задрожал, огонек начал дергаться и гаснуть. Пошел вон, наконец разродился он, и не смей даже думать об Эллисе в подобном ключе, и рассказывать ей об этом разговоре. Я и не собирался, пожал я плечами, разворачиваясь и направляясь к выходу. Однако так просто оставлять его я не собирался. Остановившись в дверях, я повернулся к Салару. И, на будущее, если наставляете на кого-то палец, то будьте готовы к тому, что его могут откусить. Эллиса, когда я рассказал ей о произошедшем, лишь усмехнулась. С Саларом они были знакомы с самого раннего детства, и сколько она себя помнила, наследник клана Вирга всегда ходил за ней хвостиком, несмотря на то, что был на 4 года старше. Когда они выросли и Салар начал понимать, что такое репутация, он перестал действовать настолько наивно, но все равно его интерес к девушке был очевиден. Однако когда клан Тизин окончательно рухнул с небес на землю, Салар будто бы забыл про Эллису, и даже во время редких встреч разговаривал максимально отстраненно и холодно. Эллиса тогда подумала, что первая влюбленность парня прошла, и, так как сама не испытывала к Салару никаких подобных чувств, даже обрадовалась. Но, оказывается, это была лишь ширма, и на самом деле наследник Вирга все это время оставался ее ярым воздыхателем. «Спасибо, что рассказал», — хитро улыбнулась баронесса, — «теперь у меня будет еще больше способов давления на Вирга. Ни за что, только не подставляй меня и не выдай случайно, что ты теперь в курсе его чувств. Я пока что недостаточно силен, чтобы одолеть третью ступень. Я понимаю, не волнуйся. Как твои успехи? Как проходят тренировки медитации?» «Прямо сейчас тренируюсь», — кисло ответил я, — «чтобы на тебя не наброситься. В плохом смысле. Не повезло сожрать еще одного героя, теперь все инстинкты просто орут о том, что я должен впиться зубами в твое горло». «Серьезно?» — Эллиса поежилась. «А я-то думаю, почему чувствую от тебя активность маны? Вообще безопасно нам оставаться наедине? Может быть, пока что я организую для тебя какую-нибудь другую работу?» «Не нужно», — покачал я головой. «Это, на самом деле, отличная тренировка. И с медитацией у меня все под контролем. Если, конечно, ты не начнешь раздеваться прямо посреди кабинета. Ну, это, к сожалению, не будет возможно, пока мы тут. К сожалению, а кто там на следы укусов жаловался? Острота придает еде только лучший вкус», — усмехнулась она. «Тогда не забудь в следующий раз поперчиться», — я улыбнулся в ответ. «Ладно, давай ближе к делу. В чем там состояли мои обязанности секретаря, я уже успел забыть напрочь. Ночью мы с Шиито вновь отправились на дело, и на этот раз цель я поставил серьезную. Сегодня мы должны были пробраться в большой дом одаренного второй ступени, который в целях безопасности собрал у себя больше десятка первых ступеней. Они должны были защищать хозяина дома и его жену, тоже одаренную, спавших у себя в кровати. Для начала в дом отправился Шиито, а я спрятался на придомовом участке, в тени одного из технических строений. Спустя минут 40 парень вернулся доложить обстановку. На первом этаже было 8 одаренных, 5 спали, а еще 3 стояли на карауле у двери и 2 самых крупных окон. На втором, кроме хозяина и хозяйки, было еще 5. 4 в спальне хозяев, 2 спали прямо на полу, 1 стоял у закрытой двери, а последний у окна. Последний контролировал лестницу. В дом Шиито пробраться не решился, изучил ситуацию через окна, благо его засечь, пока он был в невидимости, никто не был способен. Планировка дома была почти такой же, как у меня, разве что сам дом был шире за счет пары пристроек. Поэтому я более-менее понимал, что там и как. И, хотя этот план был далеко не идеален, иных способов разобраться со всеми людьми в доме я не видел. И затягивать не стоило. В противном случае хозяин мог согнать к себе в дом еще больше одаренных. К счастью, форточку на чердаке, через которую взрослый мужчина никак не смог бы протиснуться, одаренные успешно проигнорировали. Так Шиито смог пробраться внутрь, а потом, спустившись на второй этаж, пробраться прямо мимо стоявшего у лестницы сторожа и впустить уже меня через окно в другой комнате. Дальше действовать нужно было максимально осторожно. В отличие от Шиито, мои шаги все еще могли создавать скрипы, а мои движения – шуршание. Первым был устранен сторож у лестницы. Я схватил его сзади, а Шиито, успевший перепрыгнуть перила и подойти к одаренному спереди, перерубил глотку. Причем, что примечательно, парень остался в невидимости. Той проблемы, что была у него во время боя со мной, когда он выныривал из пустоты за мгновение до удара, больше не было. Надо будет спросить, что стало причиной, но что-то подсказывало мне, что дело во внутренней неуверенности. После того, как Шиито все-таки убил человека, он смог избавиться от каких-то внутренних блоков и начал использовать магию по полной. Под кровь все еще была подставлена миска, но уже не столько ради моего насыщения, сколько для того, чтобы падающие на пол капли никого не всколыхнули. Труп был оттащен в ту самую пустую комнату, через которую я попал в дом. Дальше, первый этаж. Шиита устранил двоих одаренных, карауливших в отдельных комнатах. К счастью, все двери были открыты, видимо, довольно иронично, для лучшего взаимодействия сторожей. Их кровь, хоть и была собрана в миске, осталась стоять просто рядом с трупами. Спуститься за ней так просто я не мог, им она из нее быстро выветрилась бы. Так что это было скорее подтверждением особого почерка ночного убийцы. А вот дальше началось самое интересное. Мы должны были прикончить пару одаренных, стоявших буквально друг напротив друга, и сделать это так, чтобы спящие на полу бойцы не проснулись. К счастью, хотя у меня не было невидимости Шиита, я владел приказом ускорения. А потому, когда Шиита занял позицию за одним из одаренных, я, медленно и стараясь издавать как можно меньше звуков, спустился по лестнице и, подав парню условный сигнал щелчком пальцев, на полной скорости рванул ко второму одаренному, уже держа нож в руке. Промелькнув мимо бойца на скорости, наверное, под сотню километров в час, и перерубив ему горло почти до самого позвоночника, я услышал со стороны Шиита сдавленный хрип убитого им одаренного. Все вышло почти идеально, и я правильно сделал, что на этот раз взял с собой еще пару мисок. Еще через минут пять убиты были и все спящие, и первый этаж дома полностью вымер. Оставались только пятеро, включая хозяина дома, одаренного второй ступени. Проблема была в том, что дверь в спальню была закрыта, как и окно, а иных способов попасть внутрь не существовало. Сквозь стены Шиита ходить не умел, потому ему все-таки пришлось сделать косплей на полтергейста, уйдя в невидимости осторожно, максимально медленно, открыть дверь в спальню. Я сам в этот момент прятался за углом коридора. «Что такое?» — раздался из спальни приглушенный шепот. «Что? Дверь? Черт, это не я! Закрой, живо!» Раздался звук щелкнувшего язычка, голоса стали значительно глуше, но все-таки недостаточно, чтобы я не мог их расслышать. «А господина, не трогай, там все равно было пусто. Да и ребята снизу, если что, подадут сигнал». «Хорошо, стоим. Ты, кстати, правда думаешь, что этот ночной убийца решится прийти сюда?» «Не знаю. И не болтай, разбудишь господина». «Ладно, скучно, просто». Судя по тому, что Шиита не вернулся, он все-таки успел проскользнуть внутрь комнаты, пока одаренный еще не закрыл дверь. А это значило, что нам во второй раз придется повторить трюк с синхронным перерезанием шеи, и на этот раз в более неудобном положении. Подождав несколько минут, чтобы парень успел занять позицию, я на корточках подошел к двери и, спрятавшись за притолокой, повернул ручку двери и толкнул ее от себя. «Да что?» Произнести следующее слово невидимый для меня одаренный не успел, начав булькать разрубленным горлом, и в следующее мгновение я подорвался и, влетев в комнату, рубанул выглядывавшего из двери бойца по шее. Получилось у меня отлично, одаренный, не издав и звука, начал заваливаться вперед, и я четко подхватил его подмышки, чтобы он не громыхнул при падении. Но я не подумал о ножнах его меча, и хотя мне удалось поймать тело, стальной конец ножен стукнул таки об пол, оглушительно громко в тихом доме. «Что такое?» — раздался от кровати заспанный женский голос. Мысленно чертыхнувшись, я бросил труп под ноги и рванул в комнату, атакуя мужскую фигуру на кровати, до сих пор мирно дрыхнувшую, даже несмотря на голос жены. Нож вонзился в середину груди, пробивая сердце, и вроде как одаренный второй ступени должен был быть мертв. Однако в следующую секунду я ощутил щекотание кишок, слишком сильное для первой ступени. Мгновение моего недоумения противнику хватило, чтобы заполнить комнату пламенем, настолько сильным, что оконное стекло лопнуло от жара. И сейчас, если бы я не понял, в чем дело, то был бы последним идиотом. Хозяин дома оказался достаточно умным, чтобы поменяться местами с одним из подчиненных и лег на полу. Активировав одновременно магический щит и противостояние магии, я рванул ко второй ступени, наплевав на наверняка уже начавшие появляться на коже ожоги. И, к счастью, лежащему на полу магу не хватило ни времени, ни физических данных, чтобы как-то нормально защититься от атаки. Нож перерубил три пальца на руке, которой он попытался защититься, а потом и шею. Пламя мгновенно пропало, но в следующую секунду появилось вновь, уже не такое сильное, созданное вторым оставшимся лежать на полу одаренным и женой покойного. Об этом, впрочем, я уже не думал, прыжком с места вылетая в окно. Жаль было терять кровь второй ступени, но выживание было в приоритете, потому что огонь, вырвавшийся из окна, наверняка видели, и по всему ПГТ одаренных вскоре поднимется тревога. Глава 25. Шиито встретил меня внизу, однако так и не снял невидимости. Просто взял меня за локоть. Я выскочил из окна в момент огненного взрыва. «Так это ты его разбил, а не пламя?» – удивился я. Подгадал момент парень идеально. Если бы он не сказал, я бы так и продолжил думать, что стекло лопнуло из-за огня. «Да, что делаем дальше?» «Я домой, нельзя палиться. А ты помелькай среди домов еще несколько минут, потом направляйся в лес и вернись под скрытностью». «Понял». Хватка на локте исчезла. Шиито убежала исполнять мой приказ. Парень мне нравился все больше и больше. Когда он не строил из себя невесть что, а действовал четко и по плану, становился настоящей находкой. В его голосе слышалась дрожь. Похоже, происходящее его изрядно перепугало, да и убивать он вряд ли привык. Но, с учетом того, что у него не было дикого опыта выживания в инкубаторе, Шиито неожиданно быстро начал приспосабливаться к этому жестокому, не терпящему слабости миру. В клане Дарнак ему, похоже, дали возможность творить что захочет и немало баловали, потому он и начал вести себя как полный придурок. Но по сути он был совсем не глупым, да и хладнокровия ему было не занимать. Еще немного потренируется, и можно будет хоть на войну с собой брать. Вообще, это было довольно странно, если вспомнить женщину-ассасина, чье сердце я сожрал. Ее в Дарнак явно не выделяли среди обычных одаренных, иначе не послали бы, чтобы решить проблему с пропажей другого героя. Хотя, возможно, это было чем-то вроде прикормки. И Шиито со временем тоже превратили бы в послушного убийцу. Подумаю об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас на другом стоило сконцентрировать внимание. Пробежав кружным путем, я заскочил к себе домой, пока с другого конца ПГТ слышались выкрики по типу «Я его видел» и туда побежал. «Лови». Разделся, а всю одежду, покрытую кровавыми брызгами и подпалинами, спрятал в тайник под полом. Времени на то, чтобы избавляться от нее, не было. К счастью, на голове у меня была плотная шапочка, так что волосы не успели пострадать от пламени. После стычки с Зерманом моя шевелюра была в полном хаосе, сожженная на половине головы, так что я, недолго думая, побрился налысо. Но из-за силы поглотителя всего за неделю они уже успели отрасти где-то на сантиметр, и, если бы вновь сгорели, это была бы крайне убедительная улика против меня. Ладони были защищены кожаными перчатками, а лицо – плотной повязкой. А вот на груди и предплечьях, закрытых лишь тонкой тканью, остались довольно серьезные ожоги. В этом плане оставалось надеяться только на регенерацию. А еще от меня хорошо так воняло гарью, что тоже было не слишком хорошо. Так что, спрятав вещи, следующим местом, куда я отправился, была ванная комната. Благо в ТИЕ все-таки переняли такое полезное и удобное иномирное нововведение, как душ. Правда, воду в чан на чердаке приходилось таскать все равно ведрами, а вода, по понятным причинам, была едва теплой. Но это была не такая уж и большая плата за возможность быстро помыться. И, кажется, я успел с душем очень вовремя. Потому что, стоило мне вылезти и вытереться полотенцем, как в дверь внизу застучали. Мысленно проклиная те чертовы ножны, из-за которых все пошло наперекосяк, я накинул на плечи халат с длинными рукавами, плотно запахнулся, чтобы не было видно волдырей на груди, и пошел открывать. «Сэр Франк, доброй ночи», на пороге стояли аж пятеро благословленных. «Ну что такое?» Я состроил недовольное лицо. «Меня опять хочет видеть молодой господин Селлар». «Что?» На секунду растерялся стоявший впереди, видимо главный в группе, боец. «Нет, мы пришли, потому что вновь был замечен ночной убийца. Он атаковал дом господина Кутрика. А от меня что вы хотите? Помощи в поисках? Сил Вирга стало так мало, вам понадобился я?» Даже при свете тусклых ночных фонарей было видно, как исказилось на секунду гневом его лицо. Но благословленный смог быстро взять себя в руки. «Нет, сэр, мы просто хотели убедиться, что с вами все в порядке. Все-таки убийца уже раз покушался на вашу жизнь, и мы подумали, что, возможно, он попытается снова. Похвальная забота, но с этим ублюдком, если он придет во второй раз, я разберусь как-нибудь сам. И все же не против, если мы войдем и осмотримся, возможно, он скрывается где-то в доме». «Серьезно?» Я хмыкнул. «Ну, заходите». Только недолго, мне завтра на работу рано вставать. Причину подобного интереса понять было несложно. Несмотря на то, что я подвергся нападению убийцы и был серьезно им ранен, из всего населения поместья, к сожалению, я оставался самым подозрительным персонажем. Да, Эллиса придумала историю о том, что я, какой-то там троюродно-четвероюродный племянник ее бывшего первого помощника Накса, до сих пор живший в другой части страны. А сам Накс написал подтверждающее письмо, прежде чем был вынужден отправиться обратно на фронт. Но кроме этого обо мне не было ровным счетом никаких сведений, что не могло не вызывать вопросов. К тому же моя стычка с Селлором из-за Эллисы определенно настроила наследника клана против меня еще больше. Я бы ни капли не удивился, если бы приказ явиться ко мне и осмотреть дом при появлении убийцы был отдан им лично. Однако у меня был Шиита, усердно изображавший меня на другом конце территории ПГТ, а сам я успел спрятать все улики так надежно, как только был способен. Если только пятерке благословленных не придет в голову отодвинуть здоровенный и тяжеленный, весивший наверняка больше сотни килограмм платяной шкаф в спальне и отодрать одну из половых досок под ним, то они вряд ли хоть что-то найдут. Вероятно, если бы у них были действительно веские основания подозревать меня, или если бы я не был защищен статусом Эллисы, они бы действительно сподобились перетряхнуть весь дом. Но сейчас они не могли действовать слишком опрометчиво, чтобы в очередной раз не навлечь на себя и весь клан гнев баронессы. А потому, походив по дому и позаглядывав для проформы во все места, где мог бы спрятаться убийца, в том числе и в тот самый платяной шкаф, они извинились, попрощались, пожелали беречь себя и спокойной ночи, и ушли. Закрыв за ними дверь, я глубоко выдохнул. Шансы на то, что они попросят снять халат, были минимальны, да и я в случае чего мог возмутиться и отказаться. Но все равно, это был довольно опасный момент. К утру волдыри должны были затянуться достаточно, чтобы не бросаться в глаза, тем более я не собирался надевать короткий рукав и носить рубаху нараспашку. На какое-то время инцидент был исчерпан. Подводя предварительные итоги, в общем счете я успел убить 29 одаренных первой ступени и одного, второй, итого 30 из примерно полутора сотен. Неплохой результат, тем более, как я слышал, несколько одаренных в страхе перед убийцей уже сбежали из поместья, побросав все вещи. Однако от графика со всеми непредвиденными обстоятельствами я изрядно отставал, ведь с моего приезда прошло уже 9 дней и до свадьбы Эллисы оставалось 18, то есть за треть времени я убил всего пятую часть одаренных, и то в основном первой ступени, далеко не основную силу клана. К тому же теперь мне следовало более внимательно подходить к планированию атак, потому как после этой ночи Селлор наверняка отдаст приказ следить за мной и просто так из дома выбраться не получится. Проблема была той еще и днем я решил посоветоваться с Эллисой. Возможно, у нее, знавшей этот мир куда лучше меня, нашлась бы подсказка к решению этой задачки. И, неожиданно, так и оказалось. «Вообще ты можешь убить еще нескольких поглотителей», произнесла девушка совершенно неожиданную для меня фразу. «И где я их возьму?» Недоуменно переспросил я. «Мы неделю ехали от границы сюда. То, что мы далеко от фронта, не значит, что тут, в столице, нет поглотителей», покачала головой девушка. «Их ловят и привозят сюда по самым разным причинам. Хотя, основных, конечно, всего две. Исследование и коллекционирование. В первый момент мне показалось, что я ослышался. С исследованиями понятно, но кто-то реально платит, чтобы держать у себя этих тварей. А почему нет? Поглотители бывают крайне странных форм. В богатых кланах держать у себя несколько экзотического вида поглотителей считается чем-то вроде показателем статуса. Особенно если кто-то из клана поймал их самостоятельно. Даже у отца была парочка в подвале. Правда, это не прямо чтобы очень законно. Все-таки поглотители – безумные монстры с огромной силой. Если такой вырвется в город, будут десятки, если не сотни жертв. Но в большинстве случаев правительство закрывает глаза на подобное, лишь бы охраняли твари достаточно хорошо. А я, получается, показатель твоего статуса, ухмыльнулся я. Что-то типа того, в ответ улыбнулась девушка. Тем более, что я тебя действительно поймала, правда немного нестандартным способом. Договоришься, у меня медитация маной слетит, погрозил я ей пальцем. Ладно, допустим, но у меня закономерный вопрос. Почему ты не рассказала об этом раньше? Потому что и те, и другие, очень хорошо охраняются и добыть их будет куда более рискованно, чем охотиться на одаренных Вирга, и я старалась не думать об этом варианте до последнего момента. Если ты убьешь меньше Вирга, чем нужно, то будет еще не поздно наверстать упущенное даже после моей свадьбы. Хотя клану Тизин все равно придет конец, я по крайней мере смогу отомстить им за смерть отца. А вот если ты умрешь, пытаясь достать поглотителя, это будет финалом. Ясно, вздохнул я. Злиться на нее за утаивание столь важной информации не хотелось совершенно. Но в следующий раз, позволь все-таки мне принимать подобные решения. Ты ведь обещала, что не будешь мне врать. Хорошо, я поняла, понурившись, кивнула она. Ладно, тогда второй вопрос. На каких поглотителей, исследовательских или коллекционных, мне лучше нацелиться, смотря что тебе нужно. Если важно количество, то лучше те, которых держат в лабораториях. А если качество, то, соответственно, лучше наведаться в коллекцию какого-нибудь герцога или князя. Мне нужны как минимум вторые эволюции, все что ниже, уже не будет давать притока силы. Тогда определенно коллекции. Хотя в лабораториях и могут быть вторые и выше эволюции, в какой именно лаборатории они появятся, никогда не угадаешь. Кто-то конкретный есть на примете. Вполне возможно, немного подумав, кивнула девушка. Когда была маленькая, папа как-то раз брал меня с собой в гости к князьям Рисфали, и глава клана хвастался обширной коллекцией самых странных поглотителей, в том числе и довольно высоких эволюций. Вроде бы даже четвертая была, пойманная лично князем. Сейчас, не знаю, очень давно этим не интересовалась, но глава клана Рисфали не сменился со времен моего детства, так что не вижу причины, почему он бы прекратил заниматься своим хобби. Еще одно новое название, вздохнул я. И как вы их запоминаете все? Сколько вообще кланов в Тхалсе? Сколько точно я, естественно, не скажу, захихикала Эллиса. Не скажу даже, сколько баронских, графских и маркизских. Я знаю десятков 15, но их наверняка куда больше по всей территории страны. Герцогских, не считая нас, 12, и еще 5 княжеских. Урмата? Да, Урмата, сильнейший княжеский клан, не слишком уступающий королевскому по силе. Рисфали, на четвертом месте из 5, а еще есть Палкас, Самматы Вадрга. Весело живете, я уже все названия забыл. Ну, и не думаю, что тебе они пригодятся, отмахнулась Эллиса. Все-таки даже в лучшие времена мы сильно уступали этим 5, не говоря уж про сейчас. Так что вряд ли мы встретимся однажды. Я покачал головой. Ой, не зарекайся. К этой вылазке, в отличие от убийств, я действительно подготовился. В поместье Вирга я мог почти беспрепятственно перемещаться из-за того, что одаренных, способных доставить мне проблемы, было относительно немного. Однако городское поместье княжеского клана Рисфали, хотя и было княжеским во всех смыслах этого слова, все-таки было всего столичной резиденцией, то есть территория его была куда меньше, чем у поместья Вирга. И к тому же оно было полно и вторых, и третьих ступеней, и даже четвертые тут имелись. К тому же богиня клана даровала им магию контроля растений, так что вся территория поместья густо заросла самой разнообразной флорой, в том числе колючей и ядовитой. И худшая часть была в том, что всем этим разнообразием местные одаренные могли замечательно управлять, чтобы расправляться с врагами. А зверинец с поглотителями, согласно воспоминаниям Эллисы, находился под землей в дальнем углу территории. И еще не факт, что за прошедшие 15 лет его не перенесли, или что воспоминания 3-летней девочки были достаточно точны. К сожалению, подготовка состояла не в сборе информации и не в подкупе бойцов клана Рисфали. Это все было вне моей зоны компетенции. Единственное, что мне было доступно, это я сам, ну и Шита. А потому за следующие 2 дня я готовил к проникновению на территорию княжеского поместья самого себя. Настолько, насколько это только было возможно, натренировал медитацию маны, и в 7 боях категории смерти на арене накопил столько энергии, сколько был способен. Подготовил снаряжение, купил в кузнице пару мачете, чтобы рубить древесные стволы в случае чего, веревки и крюки, чтобы взобраться на стену, новый комплект одежды для проникновения, старый я от греха подальше все-таки спалил в домашнем камине, и, наконец, морально подготовил к тому, чем мы займемся, Шита. Да, парень после всего произошедшего стал заметно увереннее в себе и спокойней, но в первую минуту, услышав о диверсии на территории княжеского клана, реально запаниковал, и мне пришлось надавать ему пощечин, чтобы привести в себя. В конце концов, все было готово. Под прикрытием ночи мы выбрались из дома, перед чем Шиит обследовал все окрестные постройки на предмет слежки, покинули территорию поместья и через час стояли в переулке неподалеку от угла поместья Рисфали. Подбежали к стенам, дождавшись момента, когда на ночных улицах никого не будет, перелезли с помощью крюков, мягко спрыгнули на травку. Пока что все было тихо, но расслабляться не стоило. Сверившись с примерной картой, которую удалось нарыть Марнану, двинулись тихой сапой к цели, до которой по примерным оценкам должно было быть около километра. Хоть оно и было в городе, и притом довольно близко к центру, это все-таки было поместье княжеского клана, и территория у него была соответствующая. Несколько раз навстречу попадались патрули, но благодаря своему чутью на людей я успевал засечь их сильно заранее и спрятаться. Патрульные на фоне черно-белого мира начинали светиться кроваво-алым уже метро за 100. Так, очень осторожно, пробираясь в гуще зарослей, неожиданно ставших крайне полезными, мы где-то за час добрались до точки, где, если верить воспоминаниям Эллисы, находился вход в подземный зверинец. И, о чудо, он действительно был там. Его даже тайным язык назвать не поворачивался. Наоборот, это были ворота наподобие гаражных, вмонтированные будто бы в заросший травой холм, с дверкой для прохода людей. Перед ней караул держали двое мужчин. С ними мы с Шиитом разобрались уже опробованной тактикой. Он подкрался сзади и перерезал одному из сторожей горло в тот момент, когда я с помощью ускорения рванул на второго. Как и Вирга, и Тизин, Рисфали были стихийными магами, физически не слишком отличаясь от обычных людей. А потому и реакция у них была не намного быстрее, и эффект неожиданности работал идеально. К сожалению, кровь пить было некогда. Убийство сторожей наверняка довольно быстро заметит и времени, чтобы заполучить желаемое и слинять, у нас было в обрез. Однако тела мы все равно оттащили в кусты, это помогло бы выиграть лишнюю пару минут. Дверь в гаражных воротах я просто выломал и по широкому, полово уходящему вниз коридору, мы устремились в глубину. Метров через 50, когда над нами уже было метров 10 земли, мы наткнулись на точно такие же ворота, и снова вскрыть их помогла грубая сила. А внутри, зрелище, открывшееся моему взору, было достойно княжеского титула местных хозяев. В ангаре где-то 40 на 60 метров в несколько рядов стояли клетки, в которых были заключены поглотители. Сколько их тут было, я не брался судить. Клетки были разных размеров, под каждую тварь конкретно, но их точно было не меньше полусотни. При этом обычных поглотителей я не видел ни одного, самыми слабыми были первые эволюции. Настоящий пир. И зачем же две крысы пробрались в наш семейный зоопарк? Раздался из-за спины насмешливый мужской голос. Развернувшись, я глянул на высокого статного мужчину лет 30 с длиннющей бородой до середины груди и забавно собранными в несколько косичек волосами. Сердце пропустило удар. Может быть, я и не особо собирал информацию по клану Рисфали, но кое-что не выяснить просто не мог. И эта внешность была мне отлично знакома по слухам. Наследник клана Рисфали, старший сын князя, Лишур Рисфали, одаренный третьей ступени, пиршественный стол, как оказалось, охранял смертельно опасный зверь.